всех наших. Очевидно, наша судьба была отлична от вашей. Лето, василькового цвета, с кем-то одета, с кем-то раздета и разогрета солнцем. В этот дым легкий, легкий как пар, жаль, он умрет от рук ветра. Нет тени дома, все плохо знакомо,